Глава 26. Для тех из нас, кто изучает поэзию минувших эпох, древние мифы, повествующие о сотворении мира, представляют чрезвычайный интерес. Люди верили, к примеру, что бог Хнум создал громадное яйцо, в котором пребывало все сотворенное, пока другой бог, Птах, не разбил скорлупу молотком и жизнь не выплеснула снаружи. Этот выплеск получил название «Большого взрыва». После него Вселенная, как полагали, постоянно расширялась. Разумеется, певцы сотворения не понимали, что отступало, удаляясь от них, не что иное, как их божественная энергия. Они, так сказать, разбили молотками вместилище своего собственного разума. В целом, более убедительной представляется песня сотворения, сохранившаяся от древнего города Вавилона. Две силы, светлая и темная, бог и дракон, сражаются за верховенство. Бог убивает дракона, но тьма в предсмертной агонии успевает разбросать в просветленной вселенной семена смятения. Это так называемая теория хаоса, в которой пасть дракона получила название черной дыры. Другой миф говорит об этой пасти как о темном веществе. В этих дивных сагах также действуют такие легендарные существа, как белый карлик и коричневый карлик. Вам должно быть уже понятна главная цель, с которой создавались эти мифы. Древние певцы и пророки имели так мало веры в собственные силы, что ощущали необходимость изобразить некий мощный отдаленный источник, из которого они якобы вышли. Знание о том, что все, и прошлое, и будущее, существует изначально и вечно, не было даровано им. Миноккио, автор интереснейших сочинений на мифологические темы, высказал предположение, что четыре стихии древнейших мифов — земля, воздух, огонь и вода — были первоначально перемешаны в некой гнилостной массе. Черви, проделывавшие в этой массе ходы, были ангелами, один из которых стал богом. Миноккио — прозвище итальянского мельника Доменико Сканделли, жившего в XVI веке. Его еретические взгляды на сотворение мира стали предметом разбирательства в суде Инквизиции. Судьба Миноккио стала темой книги итальянского историка Карло Гинзбурга «Сыр и черви», вышедший в 1976 году. Примечание переводчика. Этот взгляд получил известность как «теория червоточин», которая дала толчок большому числу изощренных рассуждений. Изобретательность ее превзошла только повесть о суперструнах, которую мы можем ориентировочно отнести к цивилизации, породившей представление о музыке сфер. Эти струны возникают и в других мифах, которые подчеркивают роль гармонии и симметрии в сотворении Вселенной. Есть основания полагать, что легенды эти рассказывались людям под ритуальный аккомпанемент многих музыкальных инструментов. Нам, конечно, кажется странным, что наши отдаленные предки всегда оглядывались назад в поисках некой мифической точки, из которой они произошли. Наше воззрение, несомненно, озадачили бы их не меньше. Мы теперь понимаем, что сотворение идет постоянно. Мы сами сотворение, мы сами музыка.